Життя святих. Святителя Дмитрія Ростовського. Місяць юній. День 14. Всі чтення бібліотеки LibriVox. Все чтення LibriVox – достояння всеобщте. Аж ти хочете болі научити или же помощти, посетите LibriVox.org. Життя і чудеса святого пророка Елісея. Святий пророк Елісей родом бе от града Келмаула, син Сафатов, от племени Рувимля, чудотворец велико труждення своєго явлен бисть. Рощуся бо йому юниця златая в Силоме, далече от Єрусалиму отстоящим, ей же Ізраїлтяне во ідолопоклонничество совратившиеся приношаху жертви своя и поклоняхуся аки Богу. Та юниця бездушна сущи, самий час рождения Елисеева возреве сильно, як у гласу яя слышитеся в Єрусалиме. Очесом всем премного удивившимся, некий ерей, Духа Святаго исполненный рече, «Пророк Божий велик родися днес, и же имат разрушите истуканния и сокрушите сильния. Пришечу же ему в мужа совершенно, и в девственной чистоте житие свое удобнейше го ради богоугождение провождающу, зван бейст от Бога в пророчество сицевым образом. Уряше Елисей землю двуманадесятми супругами волов, святый же пророк Илия бе на горе Хориве беседуя с Богом, и повели Бог Илии, да шед, помажет Елисея вместо себе в пророка. Шед же Илия святый, обрете Елисея урюща, и возложи на него милот свою, и сказа ему волю Господню, и нарече его бейти пророка, и вслед себе и ти повели. Елисей же абия вся оставляя, последовати Божию пророку Илии святому со усердием готов бяше, токмо молито го да повелите му идти в дом, е желобайзати отца и матерь. И повеле ему Илия. Он же шед, пояд един супруг волов, им же сам уряше, и заклав волы, и рало на дрова сек, и на огън возложив, и спече мяса и предложи прилучившимся людям и соседом. И очередив их, целувал отца и матери, тече вслед Илии, и служаше ему, получаяся от него видению многих тайн Божиих. И совершися благодатью Божиею пророк, немнея учителя и наставника своего Илии святаго. Егда же хотяше Бог раба своего Илью взяти в вихре огненную колесницю аки на небо и преселити того в рай, веляше Илья Елисею да скажет ему, кое го дара от Бога просит, его же бы исходатайствовал тому он Илья молитвою своею. Проси рече, что сотворю ти, прежде даже не взят буду от тебе. Елисей же не проси вещи некие временные земные, ничто же бы на земле требоваше, оставив и вся Бога ради. Духом же и вещью нищ боевый, неже здравие тела или долготы и дней проси. Не желаше бо во временни и жизни долгого жития, чая наследствовать и жизнь вечную, но проси сугубие Духа Святаго благодати во святом или и бывшия. Да будет рече Дух и же в тебе сугуб во мне, сиест, дар пророчества и дар чудотворения. Яко да заблущие люди от Бога, вслед же вала шедшие и словом пророчески мучает и чудотворением глаголема и утверждает. И к единому Богу истинному паки обращает их. И получи, проси мой, глагола Бог нему Илия, аж ты узришь ими в земле му от тебе, будет ти таку. И бысти душтим ими беседующим, узреся пред ними колесница огненная и кони огненные, и разделиши между обеми, и взят бысти Илия вихором, яко на небо. И зряше Елисей его пияше, отче, отче, колесница Израилева и кони его, и не видя к тому Елисей огненето яко лесници, далече от очес и гос возимим Илиею в висото зашечия, и нача плакати по нем яко по отце своем, растерзая ризи своя. И узрез висотей от Илии святаго неспущенную сходящую на него милоть, я же и паде на нем, и прияю во утешение своя печали, и в знамение полученного сугубого Илиина духа. И имееше ту у себе яко дражайшее сокровище, или яко честную царскую порфиру, и тою, яко Илия прежде сотвори то чудо. Реку Йорданскую прийти хотя, удари милотью во води, и растопися вода сюду и сюду, и прейде Елисей по суху. Видевши же то сини и пророчи, и живо Єрихоне жительствоваху, рекоше друг ко другу, се почиваєте дух Илиин на Елисеї, и пришедше поклоніше се ему. Святий же Елисей пришед во Єрихон, седе таму прибити некое время, и рекоше к нему мужи градстии, все житие града нашего добро есть, як уже ты, Господине, видящи, но воды злы, их же ради земля есть неплодна. И рече Елисей святый, принесите мне водонос нов и всыплите в него соль. И сотвориша то мужи. Он же взем и зайде на исходище водная и всыпа там у соль и рече, сице глаголит Господь, исцелих воды сия, и уже не будет от них к тому смерти и неплодства. И исцелише се воды Ерихонские по глаголу Елисееву. Посем Елисей святый от Ерихона иди в Ветильград, в нем же люди израильтисти, отступивши от Бога, кланяхуся идолом. И когда приближися к граду, седети малии, изшедши из града играти, узревши грядуща пророка святаго, плешива суща главою, на чаша ругати се ему вопиюще, «Гряди плешиве, гряди плешиве!» Святый же минув ония, озреся и видев их текущих вслед его, и тожди ругательно вопиющих, прокля их именем Господним. И сей зайдоше две медведицы из Дубравы и растерзаше от них 42 отручища, прочие же едва убежаше в град. Сию же казан пророк Божий праведним судом наведе на тия отручища, ово поругание их казня и пресицая, да не пришече в мужески возраст, горши и нравом будут. Ово же родители мих за идолопоклонничество мест творя и уча, да в наказание воспитувают дети своя, еже бы им ведети, как убояти се Бога и почитати честно Божия слуги. И иди оттуда святый в гору Кармильскую, а от Кармила возврати се в Самарию. В то время воздвигоше се Израил тяни на брань против Моавитов, вины ради си цивая. Цар Моавитский, его же земля зело преизобилуваше стадами скотскими, даяше царю Израилеву по вся годы дань 100 000 ягнят и 100 000 овнов с рунами их. Умерши же Ахааву царю Израильскому, Муса цар Моавитский отступил от Израиля и престал бычные даяти дани. Тогда Йорам, сын Ахавов, царствовав и над Израилем в Самарии и нечестие отеческого державы ся, собрав воинскую свою силу, еще же и Иосафата, богоугодного царя Юдина из Иерусалима, в помощь себе призвав. Так уж да и царя Едомского подручного ему взем, пойде на Моава, потем пустыни Едомския. По смотрению же Божию бяше в полцехи святый пророк Елисей. Шечим же тем трием царем с полки своими 7 дней, небыст воды и людям и скотом, и уже все изнемогаху от жажды. И рече Йорам цар Израилев с воздыханием, «Собра нас Господь триех царей, еже предати нас в руце Муавли». Цар же иудейский Йосафат рече, «Несли сде в полцех какового пророка Господня, дабы и тем вопросили Господа». И отвеща един отрок царя Израилева глаголя, «Есть сде Елисей, сын Сафатов, и же слуга бяше Илии пророка, возливавый воду на руце его». И глагола Йосафат цару Елисей, «Ест в том муже глагол Господин». Все обо три цари приидоши к святому Елисею и молиша того, якуда помолиться к Господу, и откриется ему о них. И рече святый Елисей к Йораму царю Израилеву, «Что мне и тебе есть? Иди ты ныне к пророкам отца твоего Ахава и к пророкам матери твоя Езавели и тех вопроси, да скажут тебе быть и вам имущая». Йорам же цар Израилев со смирением рече к нему, «Сего ли ради Господ собра нас триех царей, да предаст нас в руце Моавли?» И рече ему Елисей, «Жив Господ сил, и муже предстою, яко аз ще бъй не почитал богоугодного царя Йосафата, не брегал бъй от тебе, и не жев озрел бъй на тя идолопоклонника суща. Обаче приведите мне певца». И приведен бъй с к нему певец Левит, умея и добре псалмы Давидови пети. Поющо же певцу Давидская псалмопения, бъйст рука Господня, яже есть дух святый на Елисеи. И рече, «Изкопайте нейни потоки и рвы глубокия, ибо так углаголит Господь. Не узрите ветра ни дождя, а потоки и рвы воды наполнятся, и будете пити вы, и люди ваши, и скоты ваши, и ще же и Моава предаст Господь в руце ваши, и победите силу Его, и разорите всяк град твердый, и вся древеса благоплодовитая посечете, и всяк источник водни и заградите каменями перстью, и всю землю Моавитскую пусто сотворите. Избыше се та вся словеса пророческая. ибо за утро во время жертвы уже благочестивый царь Иерусалимский Иосафат по все утро Богу священническими руками приношаше, узреше все люди воды Божьим повелением текущие по Идомскому пути, яже первые в полк Иосафатов придоша, та же и в прочие, и наполнише се все рвы и потоки и удолья воды, и вся земля умучися и быст влажна. Пивши убо и прохладившися водою все довольно, и доша на Моава, и поразиша силу моавитскую язвою велиею, и всю землю туплениша и опустошиша по словеси Божия пророка, и с торжеством во своя возвратиша се. Посем вдова некая, бывшая супруга единого от синов пророческих, возва к Елисею глаголющи, «Раб твой, а мой муж умре, и гожете и добре веси, яко раб бе бояйся Господа». Ныне же приходит взаимодавец, и муже муж мой удолжися много, и ничто же обретает взять у мене нищие сущие, хощето бу двух сынов моих, их же во утешение вдовства моего, яко две зеницы у чест моих имам, в работу себе взяти. Так у жена так пророку Божию вопияше. Сказуют женец и быть он и супруга Авдия пророка, строителя бывше дома Ахавова, и же скрыв 100 пророк Божиих пред мечем царицы Изавели, питаше их во время глада, и все имение свое на той стущи, и взаимодавцы му должися. Умирая же остави жену и чада своя промыслу Божию, повелев им на Господа несумненную имети надежду. Святый же пророк Елисей милосердствував у ней и учадех и я рече, «Что хощеше да сотворю тебе? Что имаше ныне в дому твоем повещне?» Она же рече, «Несто рабей твоя я ничтоже в дому, но токму мало елея в сосуди». И рече к ней святый, «Шед, испросил соседов твоих сосуди празни многи, и затворившися в дому твоем с сынами твоими, влиют елея твоего во вся сосуди, и наполнены имети будеши». Шед ши убо жена сотвори тако, испроси сосуди и внесши их в дом свой, затвори двери за собою, или яше от сосуда своего в сосуди испрошения». И сыни я, приступивши лияху с нею, подающи сосуди. И не оскудеваше елей в сосуди я, но яко от источника течаше. И даже изпълнише се вся сосуди, рече жена к сынам своим. Приближите мне еще сосуд. И рекоше и сыни, несто же празного сосуда. И ста елей. И текши жена с радостью възвести то человеку Божию. И рече к ней Елисей, шедши, продавай елей, и заплати долги за имодавцем твоим. От оставлюша го си жалея, питай се с сынами своими. Посем во един от дней прихождаше святый пророк Елисей град Суман, и там жена некая честна и одержай го снести хлеб в дому ея, и угости человека Божия с усердием. Бъйст же емну множици очерез град той ходит и егда грядяше от Кармила ко Йордану, или в Галгалый, или во Ерихон, или оттуда в кърмил възвръщаше се и уклоняше се в дом жена и тоя ясти хлеб, понеже бе благочестива и добродетелна. И рече та жена к мужу своему, «Разумех, ако той човек Божий ест свят, и же часто ми му ходит сквозе град сей, сотвори му бо ему горницу малу и постави модър и трапезу и престол и свещник, да споти уклоняя се к нам имать покой свой». И бъйст тако. Виташе таму пророк святый, колико крат случаше се в ограде том бъйти. Некое го же време не почивае човек Божий в оной горнице и го ради созданной, помишляше в себе чим бъй възблагодарствовати странноприемной жене той. Видеше бовелио я добродетель и рече ко Гиезию отроку своему, призови ко мне суманите на Инюсию и призва оною отрок. И рече к ней човек Божий, удивила е си нам огощение твое, «Что бы воздам ти? Нес ли тебе кое го слово к царю или к князю и воеводе?» Она же рече, «Нест мне никаковые нужды, посреде бо людей своих аз живо». Отшече же от него жене рече святый ко Гиезию, чим возблагодарствую благодеяние жены сия. И глагола к нему Гиезий, «Се несто не я чад, а муже я стар, умолю бо ней Бога да подасте и наследника сына». И сотвори то угодник Божий, пролиял ней теплую молитву к Богу, и приими извещение рече ко отроку своему, «Призови мне пак и суманите нейню». И призва оную отрок, и глагола к ней човек Божий, В то время и в той час зачнеше тъй сына. Унаже поклонивши се рече, молите се, Господине мой, не служи мне рабе Твоей. Святей же увеща оною я ти веру неложному словеси. И посем зача жена, и изпълнившо се времени роди сина и възкорми его. Възрастающо же отрочещо я я бъйство едино е лето, в жатвено е време и зейти ему ко отцу своему и к жнущим. И мало там умедлив рече ко отцу, глава моя болит. Отец же рече к слузе, неси его к матери. И не се слуга отрочеща болна в дом к матери. И лежаше на коленах материних до полудни и умре. Она же вземши мертва го, вознесе в горницу пророчо и положи на одре, и изшедши затвори двери. И призвавши мужа своего, ничто же ему поведал смерти сина, но моли его глаголя. Посли со мною единого отрока и едино осля, да те кук человеку Божию в кърмил и възвръщу се скоро. И глагола к ней муж, че соради пойдеше к нему, ибо нейни не нов месец, ниже субота. В тъя будник святому пророку Елисею, в кърмилсте и горе обитавшему, собираху се люди на славословие Божие и на поучение. Жена же рече, аз ще ни субота, ни новомесечие, обаче пойду, и пойде с отщанием. Приближающий се же и к горе кърмилистей, познав човек Божий приход и я, рече Гиезию отроку своему, се суманите на и не градет, теце и всретение е я и рце ей, мир тебе. Гиезий же срети фону и рече, мир тебе, мир мужу твоему, мир отрочищу твоему. Она же рече, мир. Притекши же к святому Елисею жена, припаде к нему и яд се за нозе его. И приступи Гиези, хотя отринути оною, и рече Елисей, остави ю, яко душа е я прискорбна е с нейни, и Господ отаи от мене печаль е я, и не възвести мне. И рече жена, еда просих сина у Господа моего, не сам ли тъй, Господине мой, изпроси мне его от Бога, аз же глаголах тебе, не служи мне рабе твоей, и нейни син мой умре. Умили се же у ней човек Божий и повели Гиезию, дав ему жезъл свой, да скоро тек положит жезъл на умершем отрочище. Матер же умерше го отрочище не удоволи все тем, к святому пророку рече, жив Господ и жива душа твоя, не отстану от тебе. И востав света Елисей иде вслед и я. Гиезий же упредив его, возложи жезъл на лице отрочище и не бе гласа, ни послушания. И возвратив се среде човека Божия и поведе ему, яко не въста отрочищ. Достиг же святей пророк Елисей града и дома жена й, взеде в горницу оною, и се отрочищо мери и положен бе на одре его. Затворив обо Елисей святей двери, помоли се ко Господу и взеде, и ляже на отрочище и положи уста своя на устех его, и очи своя на очи его, и руце свои на руце его, и плесне свои на плесну его, и дуно на него. И согрее се плод от ручището. Востав же пророк и походив в храмине той сюдо и сюдо, и пак и взейде, и преклони се на отрочища седмиждай, и отверзе отрочища очи свои. И возвав Елисей Гиезия, рече ему, призови мне суманите нейню. И призваю Гиезий, и рече к ней Елисей, возьми сина твоего. И паде жена на нози човеку Божию, кланяя се ему до земли, и прия сина своего жива, радуя си и хваля Бога. Востав же оттуда пророк Божий Елисей, иде в Галгалай, иде же древли люди израилтести, входящи в землю обетованную, приидоше реку Йорданскую, медлищо же Елисею святому в Галгалих, бъст глад в земли той, и сина и пророчи, и же бяха ученици его, пребиваху при нем, подражающи богоугодному в чистоте и нестежание житию его, по подобие иноков в нови благодати сущих. Беже човека Божия са ученики его пребивание на особном безмолвном месте. И рече единому от слуг своих, настави коноп велий на огън и свари варение с ином пророческим, бяше же их яко 100 мужей. И зайде же един от них на поле собрати дивия зелия и обрете дивий некий виноградоподобни плод, колокинта и нарицаемый, горки и безмерно, че са ради неци и нарекоше то желчи у земли. Ест, че и здравий увреден плод той, а ще его врачевство от части употребляет ся, и аще кто чрез меру вкусите го умрет. Того плода вредния силой собирателя он и не ведай, набра полную одежду свою и всыпав котел на сварение. И даже варението представи се с ином пророческим, и начаше то е ясти, ощутише горест в купе и вред, и возопише к святому глаголюще, смерть ест в конобе человече Божий, и престаше ясти, яко невозможно бе. Святий же Елисей повели муки мало всыпати в коноб, неякому кою вред отгоня, но чудотворение свое покривая. И уследи се варение, и вред во врачевство претвори се, ядче все насейтише си и бъйше здрави. Прийде же к святому пророку Божию некий боголюбивий муж от града Ваал Салиса и принесе хлеба и малия ячменния от първопожатого ячменя, числом 20. И повеле человек Божий хлеба и тъя предложите служителствующи им ему. Речеше к нему от руки го, не довлеет с том мужем сих малых хлебов. Святий же рече ему, предложи им да ядят, сице боглаголят Господи, ясти будут и преизбудят им. И бъй стако, сто мужей ядоше до сейтости, и осташе се многи окрухи по глаголу Господню, речено му уста и пророческими. Бъй стводни тия от царя сирийского княз сильних, сиест, воевода всея воинственные силы именем Нееман, муж вели пред господином своим царем сирийским, храбър и благополучен в браних. Прокажен же бе зело, неже обретаху се врачеве могущи и того изцелити. И сидоше же от Сирии войни немноги, и плениши от земли Израилева и юнот Кумало, и привече в Сирию от Даша он и жене воеводи своего Неймана. Та юнотка слыша от родителей своих о святом пророце Елисеи, и овели их чудесах Божиих, бывающих молитвами Его, и рече госпоже своей ей же служаше. А ще бъй господин наш бил у пророка Божия, иже в Самарии, добре бъй бил ему. Ибо пророк Божий очистил бъй Его от тоя болезни. Та словеса от руковица Иона и жена Нееманова возвести самому Неейману глаголющи, тако и тако глаголит юнотка, я жест от земли Израилевой. Нееман же шед к царю своему, молито го да бъй отпустил его в землю Израилевскую в Самарию к пророку Божию изцеление ради. Цар же не токму и тия му таму не возбрани, но и писание от себе к царю Израилеву Йораму сейно Ахаавову даде. Взему бо Нееман в руци свои 10 талант сребра и 6000 златников и 10 одежд пременних красних, сяже вся в дар Божию человеку иде в землю Израилеву и отдаде царю Йораму от царя своего писание, в нем же написано бесице. Се нейне, егда приидет писание мое сие к тебе, вежд, яко послах к тебе Неемана раба моего, да очистиш и того от проказа его. Цар же Израилев Йорам прочет писание царя Сирийска, опечали се зело, и раздра риза и своя глаголя. И да, с Боги е съм, моги и мертвите и животворите, яко преслаком не може прокаженна го да очи, що его от прокази. Но разумейте проче и видите, яко се ищет сей вина и во мне, еже бъй воздвигнути бран на мя. Оведав же то святей пророк Елисей, яко цар печален раздра риза и своя послакнему глаголя. Почто печалише си, и риза и твоя раздрали си, да приидет ко мне нейни Нееман и да разумеет, яко ест пророк Божий во Израиле. Прииде же Нееман на конех и колесницах и ста при дверях дома Елисеева и посла к нему святей Елисей слугу своего глаголя. Шед, измий се седмицию во Йордани и измени се ти плоть и очистише ся. Разгнева все обо Нееман отиде глаголя. Аз мнех, яко сам изъйдет ко мне и став надо мною призовет име Бога своего и возложит руку свою на вред мой, и очистит проказо. Он же ко Йордану и тим не повелевает. И дали реки Дамаскова и Авана и Фарфарни лучи и судьпачи Йордана и всех вод Израилевых, дабы умылся в них и очистился. То глаголя, уклонись от Самарии и иде гневен. Советовах уже ему отруци его, дабы не прислушал пророка Божия и глаголаху. А ще бъй вели некое слово глаголал тебе пророк, не сотворил ли бъй си повеление го? Нейни же мало е сие повеле тебе, измъй се во Йордани очистише ся, ти же не хощеше послушати. Приял бо Нееман совета от руков своих, и креце Йордан сте приближив ся, сниде с колесница й, и погрози се во Йордани седмижди по глаголу человека Божия. И обрати се плоти го, яко плот от ручате млада, и очисти се от прокази, и възврати се пак и к святому Елисею той сам, и все ополчение его, и став пред ним рече. Нейне аз разумех, яко нест Бога во всей земли токму во Израиле. Приеми оба от раба своего сия дар и я же принесох ти. И даяше Нейман человеку Божию злато, сребро и одежда. Святей же Елисей рече, жив Господ и може предстою, яко ничтоже приему. И принуждаше Нейман пророка да возмет принесенное. Он же не послуша его ни взя. И рече Нейман к святому, аз ще ли ничтоже хоще ще взяти у мене, то тъй дашт мне рабу твоему бреми от земли сия червления или ко двумя супругам им сков повести. Да привезе оною в дом мой, сотвори от ния алтар Господу Богу Израилеву, ибо оцеля раб твой не принесет жертва и всесужение Богом и на им, но токмо единому Богу истинному. Святей же Елисей не възбрани взяти ему просимое и отпусти его с миром. Очечу же Неемано от человека Божия Елисея, отрочище Елисеев Гиези рече к себе, се, Господин мой, от радост отвори Неемано сиренино си му, не взем от руки го принесених даров. Жив Господ, ако имам тещиво след его и возму от него нечто. И востав Гиези, тече вслед Неемана. И видев того Нееман текуща вслед его, възврати се с колесници насретения ему. И рече Гиези, мир ти, так уж да и Нееман отвеща ему, мир. Пак и Гиези рече, Господин мой посламик к тебе глаголя, се наини придоша ко мне два отручища отгоре Ефремли от синов пророческих, да щоб от тех ради талант сребра и две измени одежда. И рече Нейман, возьми два таланта сребра и одежда. И вложи Нейман два таланта в два мешца и две измени риз, и вложи то на два отручища своя и посла с Гиезием. Пришед же с теми Гиезии к себе в сумрак вечерний, взя от них принесенно и отпустив их, сукри в храмине своей, а сам шед предста господину своему. И рече к нему святый Елисей, откуда пришел и си Гиезие? И рече Гиезий, не ходи раб твой никам уже. И рече к нему Елисей святый, не сли ходило сердце мое с тобою, и виде како возврати се муж с колесница его в сретение тебе, и прияли си от него сребро и одежда, и хощеше купити тем сребром вертоградай и масличния съдай, и виноградай, и овци, и волъй, и отруки, и отруковици. Се обо проказа Нейманова да прилепнет на тебе и на семени твоем вовеки. И изъйде Гиези от лица Елисеева прокажен яко снег. Некое го време не реше сейни пророчик святому Елисею. Се обо место иде же ма и живем противо тебе тесно нам. Да идем наине до Йордана и да возмем оттуда киш до муж по бервно единому и сотворим себе ту обиталища, пребивати тамо. И рече святъй, идите. И рече един кротце, греди и само отче с ръбъй твоими. И востав човек Божий с ними иде. Дошече же Йордана се коше древа. И егда един от се каше бервно, железо спаде стопорища и паде във воду и возопи той. О, Господине мой, сию секиро аз заях от друга. И въпроси човек Божий, где паде железо? И показа ему той место. Святей же отсече древо и вверже е тамо в воду и всплеве железо. И рече святей к сечцу, возми е сам. Он же простер руку свою взяе. Толика е бяше того свята го мужа обозе сила, яко и естественою железът егото можаше претворити в таковую леккост. Яко върху вода и плават и железно му сечево, аки листу отпаче му от древа. Зряше же и отстоящая, аки зде пред очи са и деющая ся. Ногъжда и боцар сирийски на Израиле воюей, совеща со отруки своими глаголя, на место оно или оно прейдем и заляжем на царя Израилска го. Святей же Елисей прозря то, посилаше к царю Израилево глаголя. Блюди се не приходите на оно место, и ако тамо Сирия не залегоше. Цар же посилаше тамо, уведе тя ще е стистина. И уведав так обойти, соблюдаше себе опасно от туду. И послава воев своих нападаше нечаяно на сириен и поражаше их. Сие же бъй с не единою, ни дваждай. И смути се душа царя сирска условеси сем, и призва отруки своя и рече к ним, почто не сказуете мне, кто ест възвещай и тайни моя царю Израилеву, и предаяй ми в руце его. И рече един от отруки го, ни господине мой царю, не от нас байвает то, но пророк Елисей и живо Израиле възвещает царю Израиле во вся словеса, я же аз ще глаголеш и в съкровище ложница и твоя. И рече цар Сирски, идите, уведите, где ест пророк той, да послав воев приведу его ко мне. И возвестише ему глаголюще, сев до те име не и не пребывает. И посла таму цар кони и колесници и силу тяжку, и придоше нощью и окружише град. И урани за утре раб Елисеев, и востав и заиде, и вся сила сирийска и обступи град во множестве коней и колесниц. И рече отрок к Елисею, «О, господине, что сотворим?» И рече ему Елисей святей, «Не бойся, ибо более ест с нами, паче неже с ними». И помоли се Елисей к Богу и рече, «Господи, отверзи нейния очи отрока Твоего да узрит силу Твою». И отверзи Бог очи отручища и виде, и се гора изпълнена бяше коней и колесниц огнене и хокръст Елисея. И изейде святей Елисей со отроком своим из града против Осириенов, и ти идоша к нему. И помоли се Елисей ко Господу и рече, «Порази Господи язейк сей невидением, и порази их Господ невидением по прошению Елисеево». И рече к ним Елисей, «Не се ест путь, и не се ест град, к нему же гредете, но идите по мне, и аз веду вас к мужу, его же ищете». И веде их в Самарию. И бъй стегда в Самарию в недоша, помоли се Елисей глаголя, «Господи, отверзи им очи да видят где суть». И отверзи Господ очи их и видеше, и се бяхо посреде Самарии. И уведа у них цар, и види их, и въпроси Елисея святаго, «Велише ли отче да поражу их поражением?» Отвеща святей, «Да не поразиш их, не тебо семо привели си их, ни оружием твоим пленили си их, но предложи им пищо и питие да едят и пиют, и отпусти их, да идут к Господину своему». Предложи обоим цар предложение велиево учреждение, и едоша и пиша, и отпущенни и доша к царю своему, и к тому не приложиша приходите ти из Сирии в землю Израилеву. По сем времени доволно пришедшу, Венадат цар сирийский воздвиг бран на Йорама царя Израильского, собрав все ополчение свое, и пришед обседе Самарию стольни град царя Израилевых, и даже бяше и святый пророк Елисей. И бъйст глад велик в граде, яко люди му богим и дети своя ясти. Единою же царю Израилеву пустене градсте и ходящо, жена нека я возопи к нему глаголющи. «Спаси ми, господине мой царю!» И отвеща к ней царь, «Аз ще тебе не спасает Господи, то како аз спасу тя? От гумна ли или от уточила дам ти некое препитание? Обаче ръце и часо требуеши». Она же нача жалобу свою приносити, на подругу свою глаголющи. Сия жена ко мне рече, «Дашт мне сына твоего младенца суща да съедим его днес, а утро моего сына съедим, и изпекохом сына моего и снедохом его». И рекох к ней во вторий день, «Дашт сына твоего да съедим его, она же скрый сына своего». И бъйстих да услыша цар Израилев словеса жены, раздра ризи своя и разгнева се зело на пророка Божия Елисея, яко той советом своим удержаваше его не покорити се царю сирийскому и не предати града в руце его, но ожидати помощи Божия. И рече цар, «Сия да сотворит мне Бог и сия да приложит мне, аз ще будет глава Елисеева на нем днес». Я бия посла спекулатора от сищи главопророчо. Человек же Божий седяше в дому своем, и старци израилите сти седяху с ним. И рече святей к седящим с ним старцем, «Не вести ли, яко цар Йорам, сын убийца Яхаава, убивши го неповинно на Вотея, той посла спекулатора да пришед с де отсечет главу мою? Но утвърдите двери крепко и не пустите его семо, донде же и сам послава его господин его по нем приидет. И слышите не топот ли слышите ног господина его вслед его». Сия святому глаголющу постиже цар посланного спекулатора. Ибо Абия разкаев се условеси своем, тече сам скоро вслед посланного, да не совершит злое повеление его. Знаеше бо свята бити Елисея пророка и неповинна, и Израилскому царству благопотребна, яко многим благодетелствующа. И пришед цар к пророку Божию рече, «Се толико е зло от Господа, попусти се на нас, и че со боле ожидати имам от него. Предам град царю сирийскому и поклоню се ему, да не все измрем гладом. У небо нам е с живим бити поработивши се тому, неже противещи се ему погибнути от глада». Святий же пророк Елисей к царю и ко всем там убившим глагола, «Слышите слово Господне, сице глаголят Господь. Яко же час сей, Утром мера муки пшеничной будет за сикель един, и две мери ячменя за сикель един во вратех Самарии. И отвеща трестат на Егоже руку цар почиваше, и рече ко Елисею. Сега ще отверзят Господ и хляба и небесния, то не будет тако, яко же глаголише. И рече ему святе Елисей. Сете и узреше своими очи се и то, обаче от того хляба не имаше вкусити. Отишев се же мало цар, отиде в палату свою. И бъйст тоя нощи молящо се Елисею святому ко Господу Богу освобождение града, посла Бог сметение полку сирийскому. Слышен бо сотворим глас оружие, глас коней и глас силы великия, и рече друг ко другу своему. Синей не наял на нас цар Израилев, царя Хитейска и царя Египетска, и приидоше на нас силою своею. Изпълнише се обо Сирия не страха велика и рекоша, бежим отсюду, бежим. И воставши в нощи с царем своим, отбегоше и оставише сени своя и кони, и услъй, и вся яже в стану их бяху, самая токмо души ради своя я бежаша. Тоя же нощи бяху четири мужи прокаженни, превратех града седящи и рече друг ко другу. Почто ме изде седящи, ждем умрети. Аз ще внидем во град, то во град е глад, и умрем гладом. Аз ще изде седим, то тако ще умрем. Внидем обо в полк сирийски, и аз ще живят нас живи будем. Аз ще же умертвят нас, то да умрем, и не търпим более злострадание в жизни сей. Унебона мест от меча умрети, неже от глада. Тако совещавши се восташе и внедоше в полк сирийски, тменощной належавший. Шече же в полк, ни един го обретоше человека, и прошече до средини и полка никого же видеше и удивляху се. Внедоше же все недино и едоше и пиша, и взяше оттуда сребро и злато и одежди, и шече с крейша. И пак и возвративши се внедоше в другую сень, и взяше оттуда ежехотеша, и елико понести възмогоше и с крейша. Та же рекоше к себе. Недобре мъй творим нейни, ден бусей, ден благовещение есть, а мъй мълчим. Я ще пребудем до света утреннего, повинни греху обрящим ся. Идем обо ко граду и възвестим в граде и в дому цареве. Идоше ко вратом града и сказаше стражем глаголюще. Входих он в полк сирийски и се не бъй там у мужа, ни гласа человече, токмо кони привязани и услята и сени их со всеми сущими в них богатства й. Вратни же стражи възвестиша то в дому цареве. И востав нощи у цар, рече ко отроком своим. Аз скажу вам коварство сириен, е жени не нам сотвориша. Разумеше, ако гладни сме, изшече обо и стана своего, сокрише се негде на селе, глаголище. И заидот из града гладни и име ме живи, и во град внидем. Отроце ще советоваше царю да после веде ти ащи истина есть. И посла цар Израилев два всадника, и же вшече в полк, и никого же обрече, текоше вслед Сириов даже до Йордана. И се весь путь бяше изпълнен одежди и оружия, я же повергоше сириени от велика го бежаще страха. И възвративши се послани, възвестише царю и всему граду. И изидоше все люди из града, и разграбиша вся страна и сирийския, и бейст мера муки пшеничной за един сикъл, и две мери ячмени за един же сикъл, по глаголу Господню. И пристави цару врат преждеречен на го трестата своего. На его же руце почиваше. И егда той хоте оправите да не сотесняете народ во вратех, попраше его людие и умре таму. Яко же человек Божий Елисей глагола. Егда он и трестат не емля вери и глаголу Божию, уста и пророчески ми убили и хлеба глаголанному. Противо отвеща глаголя. А ще и хляби небесни отверзят Господь, то не будет тако. Чудесен же бе велики се и угодник Божий и войних пророческих дарованиях и деяниях, яко же о том пространно в царских книгах пишет ся. Глад седмолетни в земли израилской быти имевши и предвозвести. Смерт венадада царя сирийска предоведа, а заело же приятие сирийска го царство предсказа. Иуа, единого от князе израилских на царство помазав, на изтребление богоненависна го идолопоклонническа го Ахаавова дому востави, и же и уби двух царей идолопоклоннических Йорама Израилска го и Охузию Юдейска го, внука бивше прежнего доброго царя Йосафата, и же не подражав деду своему, уклони се в нечестие. Уби же Езавел ону скверну и жену Ахаавову, матер же Йорамову, и вся жерцы и Ваалова и волхвы избив. Во всем же том име поспешествующее себе благословение и молитвы святаго пророка Елисея. По смерти же Иоевой царствовал во Израиле сын его Йоахаз, даже внук его Йоас. В царството го разболеся в Самарии человек Божий к смерти и в глубоце уже старости сей. И прийде к нему Йоас, царь Израилев, на посещение, и плака се о нем глаголя. Отче, отче, колесница Израилева и кони его. И рече ему Елисей, возьми лук и стрелы, и отверзи окно к востоку, аму же лежит Сирия, и возложи стрелу на напрежение лук, и сотвори то царь. Пророк же Божий возложи в руки своя на руце царева и рече ему, стрели к Сирии, и стрели царь. И рече пророк, сия стрела ест Господня спасения, и победиши Сирию. И пак и рече к царю, возьми лук и стрелы, и взя царь, и рече к нему пророк, удари ногою на землю, и удари цар трижды и ста. И оскорби се на него человек Божий и рече, аз ще бъй ударил ли си петищи или шестищи, поправил бъй си Сирию до скончания, нейне же токму трижды и победиши ю. Тако пророчествува в святе Елисей умре и погребен бъйст честно. Не токму же в животе своем чудодействува многоя, но и по смерти своей чудотворец бъйст. Того же болета случи се вещци цева. Мертвец некий на погребение из града Самарийска изнесен бъйст, и се внезапо войни от Муава разбойнически приидоша в землю тую, погребатели же озревши издалече грядущих войнов, погребоше мертвеца во гробе Елисееве, и бежаше во град. Паче же човека мертва го тело куснуся косте Елисеевих, и оживе човек той, и ста на ногах своих и из гроба изшед, тече ко граду. Сице и по смерти угодника своего Бог прослави. О часом тому единому Богу нашему от всех буди слава, чест и поклонение, нейни и присно и во веки веков. Амин. Конец життя святаго пророка Елисея.